преисполненном рады. Преисполненном мраком, мой лекарь безобразный. Кошмар на улице вязок, я рисую их на свалке. Человечих отклад. Во мне не осталось света, в моих венах пустота. С моей головой проблемы, я не знаю слова страх. Я не чувствую рамок, вы все грязная пара. Для меня вы мишень, я стреляю с травмата. Дайте справку о том, что болит. Мои мысли о боли. Дайте справку о том, что болит. Мои мысли о боли. Дайте справку о том, что болит. Мои мысли о боли. Дайте справку о том, что болит. Мои мысли о боли. Я считаю, что ты мусор. Я считаю, что ты должен сдохнуть. Нет, ни в коем случае не биткоин. Я даже не мусор, читаю плохо. Не читаю о драме. Я не люблю это, мне это не нравится. Я взял автомат, я стреляю!